Восстание из-за жира. Надменные англичане, захватившие Индию в начале 1600-х годов и создавшие британскую Ост-Индскую торговую компанию, не обращали внимания на обычаи и верования индусов. В своей колониальной политике они следовали принципу «разделяй и властвуй», использовали себе во благо межнациональные конфликты. Они не могли понять причину внезапного неповиновения верных наемников сипаев, устроивших 10 мая 1857 года мятеж. Сипаи стали стрелять в своих британских командиров. Восстание охватило значительную часть Индии и продолжалось год. Его жертвами стали десятки тысяч англичан и индусов. После подавления восстания англичане обнаружили причину искры. Нашли бы ее вовремя, бедствия такого масштаба не случилось бы. Расстрел британских офицеров вызвал у сипаев, служивших в бенгальском полку туземной пехоты, желание полностью разделаться с чужеземцами, носителями другой религии. Они решили уничтожить не только своих деспотов-командиров, но и их семьи, жен, детей. Сипаи буквально озверели, носились по территории гарнизона, стреляли в каждого, кто попадался на пути, врывались в британские бунгало, рубили находившихся там людей, строения поджигали. Спасения не было никому. Ни одного человека они не оставили в живых. Поздно вечером, когда все было кончено, покинули гарнизон. Еще утром 10 мая все было спокойно. Все выслушивали приказы офицеров, рассматривали новые, присланные из Британии ружья, и вдруг один сипай отказался вставлять патрон в ружье. По его уверениям, ружье было смазано свиным жиром. Это против верования мусульман. Офицер приказал наказать сипая, выпороть. Но никто не хотел выполнять этот приказ. Порка не состоялась. Тогда решили наказать тех, кто отказался выполнить приказ, и приказали им выйти из строя. Вместо этого сипаи направили ружья против британских офицеров. Раздались выстрелы. Несколько офицеров упало. Оставшиеся стали стрелять в сипаев. Гарнизон восстал. После совершенного погрома сотни вооруженных наемников сипаев двинулись по направлению к Дели, к Красному форту, где располагалась администрация британской Ост-Индской компании. Наемники говорили, что полученная в коробках смазка для капсульных ружей и патронов к ним содержит коровий и свиной жир. Как может индус или мусульманин прикасаться к нему? У одних корова была священным животным, у других свинья считалась поганым. Строгий религиозный запрет не позволял дотрагиваться до них. А британцы, явно в насмешку, предлагали и тем, и другим брать этот жир в рот. Перед зарядкой ружья патрон следовало надкусить. Таким образом, в ствол насыпался порох, гильза становилась пыжом, а сверху шомполом забивалась пуля. Но в армии, как известно, приказы не обсуждают. Высшее британское армейское руководство расценило это неповиновение как очередную дурь безграмотных туземцев. Были проигнорированы поступившие тревожные сигналы из других гарнизонов. Британские офицеры никак не предполагали, что начавшийся мятеж может привести к масштабному восстанию. Они ведь специально набирали в отряды людей разной веры и просчитались. Возмущенные наемники, сипаи, индусы и мусульмане забыли о своих религиозных разногласиях. Они объединились в защите индуистской дхармы, универсальный закон бытия, и мусульманского Корана. У них появился общий враг, приезжие англичане. 11 мая восставшие появились в Дели у дворца Великого Могола. К пришедшим сипаям присоединились батальоны местного туземного гарнизона, и эта многотысячная толпа направилась к арсеналам за оружием. В городе началась стрельба, прозвучали взрывы, остановить восставших английским офицерам не удавалось. Кровавая бессмысленная резня набирала обороты. Восстание охватило территорию от Бенгалии до Пенджаба, но среди самих восставших начался раскол. Этим воспользовались прибывшие новые подкрепления колониальных войск. Вскоре Дели был ими окружен, восставшиеся сдались. Постепенно британские войска захватили все мятежные территории. Расправа над восставшими, виновниками и невиновными, была не менее кровавой, чем та резня, которую устроили сипаи. Все успокоилось только к концу 1857 года. Британцы усвоили полученный урок, они сохранили свою колонию, но распустили Ост-Индскую компанию. Всеми делами в Индии теперь заведовала королева Великобритании. Наемников в свою армию англичане больше не брали. Королева вынуждена была пообещать учитывать сложившиеся исторические порядки, обычаи и верования народов Индии.